он, этот самый Илларион, не дурак же, наверное. Он может и так сказать: а я вовсе не виноватый. Убивать медведицу я и думать не думал. А выстрелил только потому, что получилось безвыходное положение, иначе б она меня порешила. Вот. И кто нам докажет, что все было иначе? Свидетелей-то нет. Словом, получится, что даже штраф мы не сможем ему предъявить. Как же это нет свидетелей? Удивился Костырев. Он же при всех похвалялся, бахвалился. Всему поселку это известно. Все верно. Но в поселке он может говорить одно, а на дознании совершенно другое. И потом услышать не значит увидеть. Видел-то кто? Очевидцы где? В тайге-то он был один, сам. Один на охоту ходил. А сроки охоты нарушил. Это как? Тоже очевидцы нужны. Костырев завелся. Значит, наши бумаги, акты, никому не нужная канитель? Поднялся, собираясь уходить. В общем, дальняя дорога, пустые хлопоты. Нет, почему же? Базекин встал, прошел от стола к двери, как бы загораживая выход. Видно, не хотел, чтобы разговор на этом закончился. Может, выйти сухим не значит, что вышел. Разница. Почесал затылок, нахмурился. Я тут, правда, малость того, закрутился. Дел всяких хватает, помимо медвежьих. Двигать будем и это. Только было бы лучше, если бы и охотничье промысловое управление, сторона, так сказать, более заинтересованная, тоже проявила бы интерес. Все понятно. Ваше дело сторона, и все двигает пускай другая сторона, управление, например. Егеря, охотоведы, им по штату положено. Они заинтересованы, а вы, зачем же так, зачем? Просто в любой ситуации есть какие-то особенности, и надо учитывать их, надо с ними считаться. А сейчас, извините, опаздываю. Вышли вместе в коридор. Базекин закрыл кабинет на ключ и уже на ходу пояснил, что именно он имеет в виду. Область большая, районов много. И не исключено, что охотился Талалаев не только в этом районе, мог нарушить правила охоты где-то еще. И если именно так все и было, тогда можно считать, что браконьер попался вторично, и ситуация тогда в корне меняется. В первом случае меры административного воздействия. Во втором — статья Уголовного кодекса. Но неужели нельзя было позвонить туда или написать? Вышли на улицу, остановились у крыльца. Теоретически, да. Теоретически я должен был объяснить вам все это толково и не спеша там, в своем кабинете. А вот не получилось. Опять посмотрел на часы. А что касается работников охотничьего управления, то и они могли бы нам позвонить. Протоколы-то есть и у них. Я побежал, а вы, пожалуйста, чтобы поняли правильно. В жизни бывает всякое, и с этим надо считаться. Хорошо, будем считаться. Костырев начал остывать. Может, и впрямь есть какие-то правила, порядки, нюансы. И повторил уже без вызова и явной иронии, давая понять, что говорит он именно то, что думает, и ничто другое. Будем считаться и будем ждать. В Большом Васюгане он бывает редко, и потому замечает перемены на каждом шагу. Рядом с бревенчатыми домами поднялись кирпичные трехэтажки. На дорогах асфальт и бетон, а то ведь нечем было дышать, взбитая машинами пыль густо клубилась, оседая на деревьях, окрашивая листву в скучный серый цвет. Поселок заметно посвежел, кроны рябин, тополей, черемух — не отягощены покровами пыли, Они словно умыты дождем, лиственницы у Дома культуры в сочном зеленом наряде.